на разные посольские дачи до 148 031 рубля, на артиллерию и припасы до 221 799 рублей, рекрутам 30 тысяч рублей, на оружейные дела 84 104, гарнизонным служителям 977 896. На разные дачи царицам, царевичу, царевнам, на дворцовые расходы аптекарского чина людям, на покупку лекарств, духовенству, русским пленным в Стокгольме, приказным, мастеровым и дворцовым людям, кормовщикам, ружникам, ямщикам, на постройки 675 775 рублей. Итого 3 834 418 рублей. Подробности расходов на войско. Генеральному штабу 184 человекам 91 090 рублей. Кавалерии 33 полка, в полку 1040 человек служащих, до 288 человек неслужащих, писарей, трубачей и так далее. На каждый полк 18 753 рубля. На всю кавалерию 43 824 человека 618 873 рубля. На лошадей 42 900 рублей. На полк по 1300 рублей. На припасы 102 898 рублей. На полк 3118 рублей. Всего на кавалерию 764 761 рубль. Инфантерии 42 полка. 62 454 человекам 815 77 рублей. На полк 1487 служащих и неслужащих 19 406 рублей. Всего на людей, лошадей и припасы 882 435. Гарнизонным 58 тысячам человек 422 980 рублей. Всего на войско 2 161 176 рублей, в том числе на два гвардейских полка 42 020 рублей. Сумма прихода разделялась по губерниям таким образом. На Московскую 1 140 097 рублей. На Петербургскую 336 627 рублей. Киевскую 114 857. Смоленскую 83 258. Архангельскую 374 276 рублей. Казанскую 600 тысяч. Азовскую 154 933 рубля, сибирскую 222 080 рублей. Расходы превышали доходы, и не было сомнения, что неисправность и казнократство много уменьшали последнее. Обратить все свое внимание на эту сторону не было возможности для царя. Шведская война затягивалась, и к ней присоединялась еще турецкая. Денег и людей понадобится еще более, царь снова будет в постоянной отлучке. Это заставило Петра усилить внутреннее правительство, дать ему большее значение и вместе наложить большие обязанности, большую ответственность. 22 февраля 1711 года определили быть для отлучек наших правительствующий сенат для управления. Новое учреждение состояло из 9 членов. Графа Мусина-Пушкина, Стрешнева, князя Петра Голицына, князя Михаила Долгорукова, Племянникова, князя Григория Волконского, генерал-крикс-цалмейстера Самарина, Апухтина, Мельницкого. Обер-секретарем был назначен Анисим Щукин. 2 марта издан был указ о власти и ответственности Сената. «Повелеваем всем, кому о том ведать надлежит, как духовным, так и мирским, военного и земского управления высшим и нижним чинам, что мы для всегдашних наших всех войнах отлучек определили управительный сенат, которому всяк и их указом да будет послушен так, как нам самому, под жестоким наказанием или и смертью, по вине смотря. И ежели он и сенат, через свое ныне пред Богом принесенное обещание, неправедно, что поступят в каком партикулярном деле, и кто про то уведает, то, однако ж, домолчит до нашего возвращения, дабы тем не помешать настоящих прочих дел. И тогда да возвестит нам, однако ж, справясь с подлинным документом, понеже то будет пред нами суждено, и виноватый жестоко будет наказан». Сознавая весь вред, проистекавший от господства личных отношений, желая ослабить особные, свои корыстные стремления, выдвинув понятие об общем интересе, об отечестве, о государстве, Петр тогда же, 2 марта, предписал новую форму присяги государю и всему государству. Деятельность нового учреждения определена была в следующем наказе. Суд иметь нелицемерный и неправедных судей наказывать отнятием чести и всего имения, то ж и ябедникам да последует. Смотреть во всем государстве расходов и ненужные, особливо напрасные, отставить. Денег, как возможно, сбирать, понеже деньги суть артерию войны.